вот подушек только горой на постель не наложила, так потому что в Москве выяснилось, что подушки давно вышли из мод. А так все мечты сбылись. Даже наяву все казалось еще лучше. А вскоре родилась дочка Танечка. Николай в ней души не чаял, семейные идиллии, да и только. Ну, конечно, случались и ссоры, в основном из-за свекрови, которая ни невестку немножко знать не хотела, продолжая издалека отравлять им жизнь. Но ссоры все выходили каким-то ненастоящим, потому что Николай участия в них почти не принимал. Шумела и кричала одна только Нора, а он ей спокойно отвечал: «Да, ты права, только не надо так нервничать», либо уж, если жена полностью входила из себя, отправлялся погулять, чтобы дать супруге остыть. До самой смерти Николая Элеонора, теперь же Виссарионовна, думала, что не любит мужа. И только когда Николая не стало, женщина вдруг осознала, что потеряла самого дорогого на свете человека. Настолько спокойного и терпимого ко всем ее заскокам и прихотям, что другого такого ей найти уж никогда не удастся. Она искала, не сдавалась, но все попадало совсем не то. Или совсем не то. А годы летели. Раньше Нора столько всего успевала за день. И в школу сходить, и уроки выучить, и кучу домашних дел переделать, еще на отдых время оставалось. А сейчас только встала утром, только позавтракала, чаю попила, посуду помыла, телевизор посмотрела, глядишь, уж спать пора. И чем дальше, тем становилось грустней. Непонятно, что же впереди. Вернее, понятно, что ничего хорошего. Старость, немощность, болезни. Даже на появление внуков, и то надежды все меньше и меньше. Похоже, Танюха так останется в девках. Отношения с дочкой у Элеоноры не то чтобы не сложились, но, как бы это сказать, не были особенно близкими. Танька, она такая, она вся в себе скрытная, в чем даже не от мира сего. На бабку свою, Элеонорину маму, похожа, такая же неприспособленная к жизни. И надо ж было так случиться, что когда Элеонора Виссарионовна уж почти примирилась с своим безрадостным будущим, на нее один с другим посыпались настоящие подарки судьбы. Сначала отдача, о которой она так мечтала всю жизнь, а потом вдруг любовь. Большая, настоящая, взаимная, такая, что иной раз проснешься ночью, лежишь и удивляешься, и за что это мне вдруг такое счастье? Избранник Норы был просто-таки идеален по всем статьям, еще не старый, свободный, обеспеченный, давно пора бы съехаться и жить вместе, но ее останавливали мысли о дочери. Таня такая непрактичная, как оставишь ее одну, пропадет ведь, глупости наделает. Жалея дочь, Элеонора никак не решалась даже сказать ей о переменах в своей судьбе. Нехорошо как-то, молодая девчонка все еще одна да одна, а мамаша вдруг замуж собралась. Отправляя дочь в Барселону, Элеонора даже надеялась, что Таня познакомится с кем-то на курорте, а там, даст Бог, все закончится, если не свадьбы, хотя бы долгими отношениями, ведь не старой же дело оставаться. Но Таня позвонила из Испании перед вылетом и ничем не порадовала. С горя Элеонора Виссарионовна отправилась на дачу, где последние пару лет стремилась проводить как можно больше времени. Телефона на даче не было, а мобильным она так и не обзавелась. Все эти новомодные штучки казались ей слишком сложными. Максимум, что сумела освоить Нора, это пульт от телевизора. Но способ позвонить домой всегда находился. Есть же соседи. И, поговорив несколько раз с дочерью, Элеонора Виссарионовна заволновалась. Нет, в разговорах не прозвучало ничего особенного. Но Таня казалась матери то слишком грустной, непонятно почему, то чрезмерно веселой, опять-таки без всякого повода. Элеонору начали терзать нехорошие подозрения. Не случилось ли чего неладного с девочкой? А когда однажды вечером, различив на заднем плане мужской голос, решила, что надо разобраться в происходящем, с трудом дождалась утра и рванула в Москву. Разумеется, дочкин выбор оправдал худшие опасения. Эх, Танька, Танька, совсем еще дитя, совершенно в мужчинах не разбирается. Нашла себе смазливого хлыща, без работы, без прописки, ни кола, ни двора, а туда же весь расфуфыренный, шмотки на нем дорогие, модные. Такое сочетание...